Глава третья. На небе блестел тонкий обрезок ущербного месяца в последней четверти. Света от него было мало, но Хёрдис не заблудилась бы здесь и с закрытыми глазами. Как тень она скользила между тонкими соснами на склоне горы, где не так давно повстречала Гримкеля Ярла. Только теперь она была одна, ее пес остался запертым во дворе усадьбы. В том деле, за которым она шла сейчас, Хёрдис не доверяла никому. Даже Серому. Добравшись до самой вершины горы, она метнулась к высокому плоскому обрыву. Казалось, какой-то великан ударил здесь лопатой и снес широкий пласт земли со склона. Возле обрыва стояли несколько сосен, две старые толстые и несколько тонких. Хёрдис отсчитала третью молодую сосну от правого края обрыва, спряталась за нее, прижалась к стволу и застыла. Она исчезла. Ни один глаз, обладая он хоть орлиной зоркостью, не сумел бы различить фигурку девушки возле дерева. Здесь было совершенно темно, желтые лунные лучи скупо падали только на поляну впереди. На миг Хёрдис стало страшно. А есть ли она на самом деле? Или это только тень? Или чье-то воображение нарисовало ее изменчивый образ на склоне сосновой горы? Живет она или только смотрит на землю из высших миров, где душам не нужно телесного воплощения? Все было тихо. Хёрдис опустилась на колени и стала копаться меж корнями сосны. В образовавшейся ямке среди хвои и земли ее пальцы коснулись железа. Хёрдис вытащила огниво Син-Унберге и заботливо очистила его. «Молодцы, тролли соснового склона!» — бормотала она. «Хорошо, берегли мое сокровище. Да и что еще вам делать? Огонь спалит любого из вас, кто только посмеет протянуть волосатую когтистую лапку к моему огниву». Зажав в руке свою драгоценность, Хёрдис заскользила вниз по склону. Теперь ее путь лежал к морю. Поодаль от усадьбы у нее было потайное местечко, вернее, одно из тех укромных мест, которые могли пригодиться и как укрытие, и как тайник. В тихой заводе вода была почти спокойна, огромное море дышало соленой свежестью ей в лицо, но волны оставались там, за большими скользкими камнями. Почти прозрачный обрезок луны выплыл из-за темных облаков, словно серебряный серп, оброненный кем-то из богов. Лучше бы им обронить круглое блюдо. Но полнолуние миновало, а ждать нового Хёрдис было некогда. Фьяли уже приготовили своего тюленя к плаванью, вот-вот они уйдут. Хёрдис встала на колени на широком плоском камне, склонилась над водой. Навстречу ей из воды глянуло бледное лицо с огромными глазами, а в глазах снова отражалась она сама, Хёрдис-колдунья. Мир пошатнулся и поплыл. Теперь она не знала, какая Хёрдис настоящая? Это на прибрежном камне или та в воде? Хёрдис в воде была сильнее. Она не звалась дочерью рабыни, не слушала попреков, не обижалась и не завидовала. Она была сильной и свободной, равной морским великаншам, дочерям Эгера. На этом берегу ей было подвластно все по обе стороны от дрожащей кромки прибоя. Подняв руку с зажатым в ней огнивом, Хёрдис на берегу ударила железом о камень. Мигом в воздух рванулся сноп сияющих красно-желтых искр. Они осыпали широкий камень и долго тлели на нем, прежде чем погаснуть. Часть искр упала в воду, и вода наполнилась красноватым светом, словно искры под водой продолжали гореть. «Месяц, брат солнца, возьми с собой мое лицо», — шептала Хёрдис. «Отнеси его к острому мысу, к усадьбе Лейрингов. Найди там Гримкеля Ярла, Гримкеля Черную Бороду. Расскажи ему, что я зову его». Она смотрела на свое отражение, вспоминая Гримкеля и стараясь восстановить в памяти его лицо до последней черточки вместе с морщинами на низком лбу и смешным подергиванием бровей. Пусть он увидит в этот миг то, что видит она, пусть увидит ее лицо, пусть узнает, что ему настало время вернуться. Хёрдис медленно опустила в воду руку с золотым кольцом подарком Гримкеля. «Месяц, брат солнца, возьми свет этого золота и освети мысли Гримкеля, сына Бергтора. Освети ему дорогу сюда», — шептала она. «Пусть он знает, что Хёрдис, колдунья, зовет его». Все силы ее души были зажаты в кулак вместе с огнивом. Хёрдис так пристально смотрела на свое отражение, как будто хотела взглядом вынуть его из воды и бросить вперед, послать по волнам вдаль. И вдруг ее потянуло в воду. Хёрдис в воде была сильнее. Вцепившись обеими руками в скользкий камень, Хёрдис на берегу отпрянула назад. Холодная волна, как жадный язык моря, взметнулась следом, лизнула камень и окатила ее колени. Но Хёрдис вскочила и отпрянула подальше от воды. Ее наполнило жуткое ощущение, как огромное и могучее море, и как мала перед ним она сама. Что ему стоит слизнуть ее и поглотить? Вот сейчас накатит волна побольше, но волна мирно отошла назад, тихо шипя на камнях с ленностью сытого дракона, и испуг Хёрдис сразу прошел. Отряхивая платье, она тихо смеялась от радости. Опять получилось. Месяц взял ее отражение и понес его, куда было сказано, к Гримкелю. Лукавый Мани хотела было взять ее саму, но не так-то она проста. Мани — брат Суль, юноша, что увозит в колеснице луну. Теперь ему придется выполнить ее желание. Чернобородый ярл поймет, что его зовут, и скоро будет здесь. Конечно, если его слово хоть чего-нибудь стоит. А в своих силах Хёрдис была уверена. В себя надо верить, даже если весь мир будет против. Иначе не стоит и браться за дело. Выйдя рано утром из девичьей, Ингвильда сразу столкнулась с отцом. «Ты не видела Арни?» — спросил Фрейвит. «Если увидишь, пришли его ко мне. Я думаю, пора послать человека в Тюрсхейм к Сиггейру». Сиггейром звали колдуна, жившего в святилище Тюрсхейм на остром мысу. Он славился как могучий ясновидец и прорицатель, но Ингвильда не любила его. От Сиггейра исходило ощущение какой-то режущей, проникающей силы, и, стоя рядом с ним, она всегда испытывала неприятное чувство, словно по коже слегка водит острием ножа. К советам Сиггейра почти всегда прислушивался стюрмер Конунг, и поэтому Фрейвит не любил колдуна. Не случись такого происшествия, никогда он не позвал бы его к себе в усадьбу. «Ты думаешь, это необходимо?» — спросила Ингвильда. «Да». Фрейвит угрюмо кивнул. «Мы обыскали все побережье. Как видно, кто-то хорошо спрятал огниво. Без Сиггейра мы его не найдем. Конечно, он дорого запросит за свою помощь, но наше огниво того стоит. Ты согласна?» Фрейвит посмотрел в глаза Ингвильде, и она поспешно кивнула. Отец не бронил ее, но она не могла избавиться от давящего чувства вины. «Что ты такое говоришь, Хёвдинг?» — спросила подошедшая фру Альмвейк. — Кто мог его спрятать? — Да мало ли кто, — с досадой ответил Фрейвит. — Если бы огниво было украдено, оно бы уже вернулось. Так бывало и раньше, мне рассказывала мать. Но оно не возвращается, а уже пошел восьмой день, как оно пропало. Значит, оно потеряно, но кто-то его нашел и не отдал. Это не кража, поэтому огниво само не вернется. «Да кто же мог его найти и не отдать?» — в недоумении спросила Альмвейк. Ей не верилось, что кто-то из живущих в усадьбе мог решиться на такую дерзость. «Неужели ты думаешь, что кто-то из тех, кто ест твой хлеб, посмеет так тебя обмануть?» «Посмел же!» — в досаде воскликнул Фрейвит. «Ты же видишь, хозяйка, кто-то нашел его и не отдает, потому я решил, что нам нужен Сиггейр. Как бы он ни обиделся, что вместо сына ты прислал за ним Хирдмана!» Фру Альмвейк покачала головой. «Ведь раньше ты всегда присылал Асальва. Боюсь, он решит, что ты недостаточно уважаешь его и откажется ехать». «Асальва нет», — начал Фрейвит. «Но ведь он вернется сегодня вечером», — почти перебила его Ингвильда. «Неужели нельзя подождать и одного дня?» «Асальв вернется сегодня?» Фрейвит в удивлении посмотрел на нее. «Откуда ты знаешь? Разве от него кто-то приехал?» «Но...» Ингвильда растерялась. «Разве не ты сам сказал мне?» «Как я мог тебе сказать то, чего сам не знаю? Ассельву пора вернуться к Новолунию, это верно. Но мало ли что могло задержать его по дороге». «Да нет же, я точно знаю, что он вернется сегодня. Он уже близко. Он сегодня ночевал у Торгнюра совы». Ингвильда беспокойно поправила волосы, затеребила амулеты на груди, не понимая, что с ней творится. Ей казалось, что кто-то ей рассказал обо всем этом, иначе откуда такая уверенность? Но Фрейвид был в недоумении. «Хорошо бы, если бы так», — пробормотал он. «Кто тебе сказал?» «Выходит, что никто». Ингвильда слабо пожала плечами, растерянно улыбнулась. «Я была уверена, что это ты мне сказал. Кому же еще про это знать?» «Тебе приснилось», — решила фру Альмвейк. «Ты и раньше видела занятные сны». «Ах, мне снится только огниво», — горестно воскликнула Ингвильда. «Я только о нем и думаю целый день, и ночью мне снится только оно. Тут не до снов про Ассельва». «Тебе снится огниво?» — воскликнул Фрейвид. «Так что же ты молчала? Скорее рассказывай, что тебе снилось». «Я не знаю», — в отчаянии воскликнула Ингвильда. «Мне снится, что я сама и есть огниво, и я заперта в каком-то подземелье, кругом земля и какие-то бревна, и я чего-то жду, жду, пока кто-то придет меня освободить. Кто-то вынимает меня, разговаривает со мной, но я не помню ни одного слова». «Кто это?» «Я не знаю». «Фрик и Хлин!» — с беспокойством воскликнула фру Альмвейк и обняла Ингвильду. «Девочка моя, Хёвдинг! Я боюсь, она с ума сойдет с этим огнивом. Она и так себе места не находит. Не спрашивай ее. Она же не хотела его терять. Ты не должен ее бронить. Она и так терзается. Успокойся, моя хорошая. Ты ни в чем не виновата. Какой-то бездельник». «Да, какой-то бездельник нашел огниво и закопал в землю», — яростно воскликнул Фрейвид. «Ингвильда!» Решительно оттолкнув жену, он схватил дочь за плечи и встряхнул. «Я давно этого ждал. В тебе проснулась кровь нашего рода. Сестра моего отца была ясновидящей. Все женщины нашего рода. И ты тоже. Слава Тюру и Фрик, я думал. Не все же этой дряной Хёрдис. Слава Тюру». Фру Альмвейк смотрела на мужа, приоткрыв рот от изумления. За 20 лет совместной жизни она не видела его в таком волнении. А Фрейвид раскраснелся, глаза его блестели, и он не переставал тормошить Ингвильду, как будто хотел скорее разбудить в ней едва проснувшийся дар. «Думай, думай об огниве, дочь моя, умоляю тебя!» — восклицал он. «Думай, и ты найдешь его. Ты уже почти знаешь, где оно. Где?» А Ингвильда едва не плакала от растерянности, еще больше сбитая с толку возбужденным видом отца. Внезапное открытие, так обрадовавшее Фрейвида, ее саму потрясло и напугало. Она привыкла к мысли, что ей не досталось в наследство темного, многообещающего и опасного дара. Внезапно обнаружив в себе проблески ясновидения, она испугалась, как будто нашла у себя признаки опасной болезни, вроде красной сыпи на ладонях, предвещающей гнилую смерть. Ей вспомнилась Хёрдис, ее глаза, горящие шальным огнем, ее странная улыбка половиной рта, ее злорадный смех. Таким для Ингвильды было лицо колдовской силы, и она испугалась его. Закрыв лицо руками, она прижалась к матери, и Альмвейк поспешно обняла ее. «Не трогай ее!» — крикнула она мужу. «Ты не видишь, девочка плачет. Она и так делает все, что может. Если она узнает, она тебе скажет. А пока оставь ее в покое и посылай за Сиггейром, если уж без этого чудовища никак не обойтись». «Нет уж, теперь я подожду», — решил Фрейвид. В его глазах блестело лихорадочное возбуждение. «Я подожду. Если Ассельф вернется сегодня вечером... Ну, не плачь, дочь моя. Если твой брат вернется сегодня вечером, его мы пошлем за Сиггейром. Если еще будет такая надобность, чтоб его тролли взяли». Гридница прибрежного дома полнилась людьми. Сам Хёвдинг поднимал кубки в честь богов с воодушевлением, которое многим казалось непонятным. Даже на недавних пирах середины лета он был спокойнее. На почетном месте напротив хозяина сидел модаль в золотая пряжка, возле него Хродмар. На пир пришли почти все фьяли с тюленя, лишь несколько воинов все еще продолжали болеть, но их выздоровление было не за горами. Возле Фрейвида сидел Асельф. Вернувшись вечером, он застал усадьбу почти готовой к пиру. «Что случилось?» — спрашивал он у челяди на дворе. «Для кого все это? У отца гости. Что вы тут празднуете?» «Это для тебя», — радостно отвечали ему челядинцы, в то время как другие уже бежали к хозяину с долгожданным известием. «Он велел устроить пир в честь твоего возвращения». «Что? В честь моего возвращения?» Ошарашенный Асельф, никак не ожидавший такой чести, даже не сразу догадался задать простой вопрос, а откуда Фрейвид знал, что он вернется именно сегодня. Но женщины сами ему рассказали. «Ингвильда стала ясновидящей», — наперебой говорили ему Аут, Блома и Хильдигун. «Она сегодня утром сказала Хёвдингу, что ты вернешься вечером, и она уже почти нашла огниво». «Какое огниво? Как какое? То, которое потеряли». Асельф ничего не знал о последних событиях, а в пересказе женщин они звучали путанно и неясно. Не сразу Асельву удалось разобраться в плохих и хороших новостях. Потеряно огниво Син-Унберге, зато в Ингвильде проснулось ясновидение, и она почти знает, где искать пропажу. «Вот и славно», — радовался Асельф, которому всегда казалось, что колдовская сила рода по справедливости должна была достаться не беспутной Хёрдис, а Ингвильде. «Боги справедливы. Наконец-то они разобрались, кто чего заслужил». «Ой, ничего веселого я в этом не вижу», — отвечала Ингвильда, вовсе не разделяя восторгов брата. «Я ничего не знаю. Со мной происходит что-то странное. В голове пусто и так легко, и откуда-то вдруг является. Я знаю то, чего я не знаю. Я вижу то, чего нет или есть, я не знаю». «Успокойся», — Асельф одобряюще погладил ее по плечу. «Это всегда так начинается, а потом ты привыкнешь и во всем разберешься». Сам Асельф не обладал никакими особыми способностями и не мог считаться их знатоком, но очень хотел утешить Ингвильду. Его старания не пропали даром. Ингвильда немного успокоилась и вскоре уже помогала матери готовиться к пиру. Но при каждом взгляде на Асельфа ее пробирала дрожь. Вернувшийся брат был живым доказательством того, что ей не померещилось. Древняя кровь Синунберге проснулась в ней. Почему вдруг сейчас? И к чему это приведет? «Думай об огниве», — то и дело внушал ей Фрейвид. «Думай о нем. Ищи его мысленно, и ты его найдешь. Оно отзовется». Ингвильда старалась думать об огниве, но получалось плохо. Гораздо больше места в ее мыслях занимал Хродмар. Асельф привез железо, и сделке Фрейвида с Модельвом ничто не мешало. Теперь уже все знали, зачем ездил Асельф, и Ингвильда понимала, что теперь тюлень может отплыть в самые ближайшие дни. От этой мысли у нее все валилось из рук, и она ощущала себя словно разорванной пополам. Вот-вот одну половину увезут, а другая будет мучиться, не в силах ни жить без нее, ни умереть. Ингвильда не смела думать о будущем, чего-то ждать и желать. Привыкнув с детства повиноваться отцу, она привыкла и к той мысли, что судьбу ее решать будет он. Но судьба решилась сама, не спрашивая даже властного Хёвдинга. Она должна быть с Хродмаром, и не потому, что хочет этого, а просто потому, что иначе нельзя. Но как сказать об этом отцу? Что с ней будет? От женского стола Ингвильде было хорошо видно Хродмара, и они почти не сводили друг с друга глаз. Оба они знали, что Фрейвид непрестанно следит за ними, но ничего не могли поделать. За прошедшие дни Ингвильда ни разу не отваживалась прийти на свидание, и Хродмар напрасно просиживал утро за утром возле младшего смотрельного камня. «Огниво!» — глазами внушал Ингвильде отец, постукивая кулаком о кулак, как кремнем по огниву. И Ингвильда, подавляя вздох, отворачивалась от Хродмара и старалась думать, о чем велено. Но чудодейственный амулет сейчас казался ей всего лишь полоской железа. Ингвильда почти забыла, как он выглядит. Зато другая девушка в доме Фрейвида Хёвдинга только об огниве и думала. Утром, услышав о внезапно проснувшемся даре сестры, Хёрдис не на шутку испугалась. А что, если все это правда? Если Ингвильда и правда нащупает место, где спрятано огниво? Она уже знает, что это в земле, Скоро она догадается, что окружают его не бревна, а сосновые иглы. Тогда Фрейвит сообразит, что искать надо на Сосновой горе, а Хар опять притащит своего чуткого, и маленькая ушастая дрянь быстро унюхает, где на Сосновой горе пахнет человеком и каким именно человеком. Что тогда с ней будет, Хёрдис слабо представляла, но не сомневалась, что огнива она лишится, а этого ей совсем не хотелось. Огниво нужно перепрятать. Куда? Сидя в девичьей, слыша за стеной шум пира, Хёрдис лихорадочно искала выход. Мысли метались меж ее потайных местечек. Изогнутая полоска железа холодила ей ладонь, как будто она уже достала его и держит в руке. Куда его девать? Ингвильда вдруг ахнула и схватилась за голову. Ей показалось, что она мгновенно провалилась куда-то. Гридница, полная людей и голосов, запахов дыма, мяса, пива и рыбы исчезла. В лицо ей пахнул прохладный ветер ночного леса. В нем был запах хвои, сосновой смолы и близкого моря. «Что с тобой?» Альмвик, почти не сводившая с дочери глаз, тут же схватила ее за плечо. «Что ты?» А Ингвильде казалось, что она мгновенно из сосняка перелетела на берег моря. Море дышало прямо ей в лицо. Она чувствовала запах воды и подсыхающих водорослей. Колени ее упирались в прохладный широкий камень. Ей хотелось кричать, то ли от страха, то ли от ощущения огромности пространства, открывшегося внезапно, как пропасть под ногами. И сосновый бор, и горы, и море, и соленые камни — все это было внутри нее. Что-то твердое ударило ее по ладони. Она ощутила прохладу железа. Огниво, к которому она успела привыкнуть, снова было у нее в руке. Ладонь Ингвильды помнила каждый его изгиб. Сомневаться было невозможно. С трудом стряхнув оцепенение, она открыла глаза, опустила руки, посмотрела на свою пустую ладонь, но и с открытыми глазами она продолжала ощущать огниво в руке. Женщины за столом бросили еду и смотрели на нее. Фрейвит вскочил с места, опираясь руками о стол. «Что там?» — во весь голос кричал он, забыв о гостях. «Что с тобой? Что ты видишь? Это оно?» «Это оно!» — закричала Ингвильда, не осознавая, что вся гридница смотрит на нее, и подняла руку, в которой чувствовала невидимое огниво. «Оно где-то близко. Кто-то здесь думает о нем». «Кто?» — рявкнул Фрейвит. А Хёрдис за стеной вскочила на ноги. Она слышала голоса, но знала больше. Ощущение тревоги толкало ее в грудь и гнало куда-то. Звериное чувство опасности заставляло ее немедленно искать спасения. Она метнулась к двери девичьей. «Хёрдис!» — вдруг вскрикнула Ингвильда. Ей казалось, что внутри нее кричит кто-то другой. Образ сестры вдруг ясно встал перед ее взором, окутанный мраком сосновых ветвей, дыханием моря, с огнивом в руке. Она сама вдруг стала Хёрдис и смотрела на мир ее глазами, была полна неведомыми ей раньше оглушительно сильными чувствами опасности и борьбы. «Это она!» «Хёрдис!» — взревел Фрейвит, и все в гриднице разом закричали. Кому же, как ни ей, ни у кого другого не хватило бы дерзости найти и не отдать хозяину священный талисман рода, только у колдуньи достало бы смелости оставить его себе, может быть, даже пользоваться им. «Где она?» — закричал Хёвдинг, горящим взором мгновенно обшарив все лица в гриднице. «Она там!» — вскрикнула Ингвильда и вскочила с места, протянула руки к бревенчатой стене девичьей, как будто видела Хёрдис сквозь стену. Невнятным рыком Фрейвит хотела отдать приказание, но толпа людей из дальнего края столов уже валила в сени, из сеней раздался виск, и не все узнали голос Хёрдис. Сейчас он казался таким жутким, что закладывало уши, так могла бы кричать троллиха. «Вот она!» — орал во все горло Бедмод, один из первых силачей в дружине Фрейвида. Он терпеть не мог Хёрдис и теперь был просто счастлив, что ведьма попалась. «Вот она, троллиное отродье! Не уйдешь! Теперь ты тебя взяли за хвост!» Под крики и гомон домочадцев Бедмод тащил Хёрдис в гридницу, а она вырывалась с яростью и силой рыси, била Хирдмана ногами по коленям, даже ухитрилась затылком сильно ударить его под подбородок. но Бедмот держал ее крепко. «Вот она!» — торжествующе заревел он при виде хозяина. «Ведьма попалась со всеми своими проделками!» «Налегай потише, это тебе не кормовое весло, не переломай ей руки!» Отбранд наследство выступил из толпы и сильно сжал запястье Бедмуда. «Ты не ясновидец и не знаешь, кто в чем виноват». «А что ты за нее заступаешься?» Возмущенно рявкнул Бедмуд, но поневоле ослабил хватку. Отбранд имел славу человека бессердечного, но справедливого, и даже горластый Бедмуд не смел ему противоречить. Вдвоем они подвели Хёрдис к хозяйскому сиденью. Бедмуд выпустил ее, но в любое мгновение был готов скрутить снова, если хозяин прикажет. Отбранд тоже стоял рядом, полный решимости не допустить никакого самоуправства, пока вина колдуньи не будет доказана. Но для нее сейчас врагом был весь род человеческий без разбора. Хёрдис шипела и встряхивалась, как кошка после схватки с собакой, лихорадочно оглядывалась, ища пути к бегству. Вокруг нее была плотная толпа, загородившая все двери, а обернуться сорока и улететь она все же не могла. «Где огниво?» — воскликнул Фрейвид, перекрывая общий гул. Люди затихли, всем хотелось услышать, что ответит ведьма. Но вместо ее ответа вдруг раздались изумленные негодующие крики со стороны. «Фьяли!» — до того сидевшие на своих местах, как положено гостям, которых хозяин пока не просил о помощи, вдруг разом вскочили с мест. «Это она!» — яростно кричали разом Хродмар, Модельф, Вестмар и другие. «Ведьма! Она наслала на нас гнилую смерть! Ведьма!» С исказившимся лицом Хродмар мгновенно перепрыгнул через стол и бросился к Хёрдис. Взвизгнув, здесь ей грозила опасность посерьезнее, чем даже гнев отца, Хёрдис метнулась прочь и ворвалась в толпу, где ее сразу схватило множество рук. Отбранд шагнул вперед и загородил ее от Хродмара. Он хорошо понимал, что человек с таким огнем в глазах может убить руками, как берсерк, не разбираясь. Хродмар наткнулся на его взгляд и вдруг остыл. У Отбранда были спокойные холодные глаза инеистого великана, и об эту ледяную стену мог разбиться любой самый горячий порыв. «Что такое?» Фрейвид не сразу понял гостя. «Что ты от нее хочешь?» «Это она!» Тяжело дыша, с трудом сдерживаясь, Хродмар повернулся к хозяину. «Это та самая ведьма! Когда мы шли к острому мысу, она прокляла нас. Это она наслала на нас гнилую смерть. Она погубила наших людей, 27 человек. Я сам чуть не умер и навсегда останусь с таким лицом. Она за все ответит». «Не ждали мы, Фрейвид Хёвдинг, что причина нашего горя живет в твоем доме?» — сурово сказал Модельф. «Если ты хочешь остаться в дружбе с нами и даже с нашим конунгом, ты не дашь ей уйти от ответа». Удивленный неожиданным поворотом дела, Фрейвид почти забыл про огниво. Гневом конунга Модельф не грозил ему даже в тот день, когда Хёвдинг пришел искать свою пропажу к фьялям и тем самым почти обвинил высокородных людей в воровстве. Но удивляться не приходилось. Насланная болезнь, унесшая половину дружины, обезобразившая лица, лишившая зрения, приговаривала ведьму к одному наказанию — к смерти. Фрейвид вдруг переменился в лице, словно обнаружил, что под его собственной постелью давно поселилась ядовитая гадюка, которая только чудом до сих пор никого не укусила. «И я не знал, что в моем доме живет такое зло», — медленно произнес он. «Вот на что намекали мне руны. Вот почему боги указали, что я еще не там, и что меня ждет раздор с кем-то из домочадцев. Вот о ком они говорили». Его тяжелый взгляд нашел Хёрдис, которую держали несколько челядинцев. Она отворачивалась, пряча лицо за распущенными волосами. Разгневанный отец и жаждущий мести фьяли, этого было слишком много даже для нее. «Вы уверены, что это она?» — дрожащим голосом спросила фру Альмвейк. Она недолюбливала Хёрдис, а теперь испугалась ее, как будто побочная дочь ее мужа вдруг превратилась в дракона. Подумать только, такая опасная ведьма жила в их доме много лет, ела общий со всеми хлеб, грелась у очага, «Такого за ней не водилось», — пробормотал ошарашенный Асальф. «Я думал, она просто так, языком болтает, но чтобы взаправду болезни насылать». «Это так же верно, как и то, что меня зовут Модаль в Золотая Пряжка», — мрачно ответил Ярл. «Мои люди согласны со мной». «Это она, точно она, хоть голову заложить. Клянусь Тором и Мьёльниром», — в разнобой, но дружно подтвердили Фьяли. «Я узнаю ее голос», — даже ослепший Геллир кивнул головой. «Она кричала Хродмару: «Скоро из тебя вырастет дерево». Этого голоса я никогда не забуду. Слишком много горя он нам принес». «Ты должен отдать ее нам», — сурово глядя на Фрейвида, потребовал Хродмар. «Она нам слишком много должна. Я не знаю, узнает ли меня теперь хотя бы родная мать, а Геллер никогда больше не увидит света. Мы позаботимся, чтобы она больше никому не причинила вреда. Мы наденем ей на голову мешок и сбросим в море». Фьяли криками выражали согласие, а домочадцы Фрейвида молчали. Никто не вступился за Хёрдис, на нее смотрели с опаской. Люди, стоявшие возле нее, отошли подальше, а Бедмот еще сильнее насупился. «Вот-вот, мешок ей на голову», — одобрил он и тряхнул кулаком. «Или побить камнями. Не хватало еще, чтобы она на усадьбу навела какую-нибудь гнилую смерть». По толпе пробежал шепот одобрения. Хёрдис подняла голову, стряхнула волосы с лица, глаза ее злобно сверкнули. Женщины вскрикнули, кое-кто из мужчин охнул, и Хёрдис приободрилась. Пока ее боятся, есть надежда на спасение. Главное — не теряться. «Попробуйте только», — пригрозила она и криво усмехнулась половиной рта. «Попробуйте только меня тронуть. Я приведу к вам не гнилую смерть. Я приведу к вам стаю бешеных волков. Я приведу к вам толпу мертвецов, и они всех вас разорвут по косточкам. Море выйдет из берегов и слезнет усадьбу, и следа не останется. Вы меня еще не знаете». «Меня тебе уже нечем напугать», — сурово сказал Хродмар. Он овладел собой, но кулаки его сжимались от желания немедленно взять ведьму за горло. «У нас знают немало способов обезопасить ведьму после смерти». «Лучше постарайся вспомнить, на каком месте ты так крепко обнимал хозяйскую дочку, что она и не заметила, как уронила огниво», — злорадно ответила Хёрдис. Теперь она могла позволить себе удовольствие сказать все, что хочет. «Скажи, скажи, зачем ты позвал ее в Озерную долину с утра пораньше? Долго ли вы там с ней пробыли? Должно быть, огниво убежала прочь от стыда». «Что ты такое несешь?» — возмущенно закричал Асальф, последний, кто еще помнил о родстве с Хёрдис. Но выпадом против Ингвильды она сама заставила его принять сторону другой сестры. Не слушать ее она с ума сошла. «А иначе? С чего бы ей стали являться видения?» — ехидно спросила Хёрдис. Ингвильда в ужасе прижимала руки к щекам, по лицу ее лились слезы стыда и отчаяния. Ей не верилось, что Хёрдис, сестра, с которой они не так уж плохо ладили столько лет, вдруг принялась ее позорить. «Где огниво?» — сурово спросил Фрейвит у Хёрдис. «Не знаю», — дерзко ответила Хёрдис, глядя ему в глаза. «Пусть она ищет, раз уж боги одарили ее ясновидением». На лице ее ясно было написано, что она лжет. Да она и не старалась притвориться правдивой. Ей нестерпимо хотелось показать отцу язык, но что-то в душе подсказывало, что тогда он убьет ее своими руками прямо сейчас. «Ты знаешь», — с напором сказал Фрейвит, — «ты скажешь мне». Его взгляд привычно изображал твердую властность, но в глубине сердца шевельнулась неуверенность. Не так-то легко справиться с ведьмой, и удастся ли? Сила мужчины порой оказывается бесполезна перед женским колдовством. Хёрдис могла бы продолжать отпираться, никто ведь не видел, чтобы она брала огниво или пользовалась им. Но она уже сообразила. Допустим, даже Фрейвит поверит, что она не брала огниво, тогда она станет ему не нужна, и он немедленно отдаст ее фьялям, которые также немедленно разорвут ее на мелкие клочки. Нет, пусть Хёвдинг думает, что огниво у нее, Тогда он хотя бы убережет ее от фиалей, пока сам не получит своего. «Отдай ее нам!» — снова потребовал Хродмар. «Я не хотел бы отказывать гостю. Но сначала я должен узнать, куда она спрятала сокровище моего рода», — ответил Фрейвит. «Она заслуживает смерти. Но если она умрет сейчас, то я навсегда потеряю огниво». Хёрдис усмехнулась. Фрейвит понял самое главное, и пока ей ничего не грозит. «Ты скажешь...» Фрейвит снова повернулся к ней. «И не подумаю», — дерзко ответила она. «Я все-таки хочу, чтобы из этого рябого урода дерево выросло раньше, чем из меня». Хродмар схватился за рукоять ножа на поясе. «Уведите ее», — поспешно распорядился Фрейвит. «Отбран, запри ее в чулан, и пусть ее стерегут всю ночь. А мы пока решим, что с ней делать». Хёрдис увели, и шла она с таким гордым видом, словно ее только что провозгласили правительницей Квиттинга. Чувство победы, хотя бы и временной, заглушило и прогнало страх. Разоблачение и первый взрыв общего негодования остались позади, и теперь ее била дрожь дикого лихорадочного веселья. Мысли, как шустрые тролли, метались от одной надежды к другой. Какое-то время ей удастся протянуть, благодаря тайне огнива. А потом фьяли уплывут, а потом приплывет Гримкель. Тролли его знают, намного ли он ради нее пойдет, но небольшая надежда все же есть. «Ты должен отдать ее нам», — повторил Модельф, когда Хёрдис вышла. «Она погубила наших людей». Фрейвит помолчал. Требование фьяли было вполне справедливым, но, выполнив его, он потерял бы слишком много. По крайней мере, этого не следовало делать сейчас. «Я согласен, что она заслужила ваш гнев», — сказал Фрейвит, медленно опускаясь на свое сиденье. «Садитесь. Сейчас нам нальют еще пиво. Да, она заслужила наказание, и мне стыдно, что я держал в своем доме такое зло. Из-за нее я сам отчасти виноват перед вами». «Мы не обвиняем тебя», — ответил Модельф. «Ведьму не так-то легко распознать, и уж, конечно, мало радости обнаружить, что твоя дочь ведьма». Фрейвит мрачно кивнул, а Ингвильда поежилась. Ей было неуютно и страшно. Проснувшийся дар ясновидения роднил ее с Хёрдис. Тот странный приступ, сливший ее с душой и мыслями сестры, прошел, но память о нем осталась. И Хёрдис во всем буйстве ее непонятной, но такой горячей силы продолжала жить где-то в уголке души Ингвильды. Она боялась этого родства. Любое проявление колдовской силы теперь пугало Ингвильду. Ей хотелось снова стать прежней. Мудрая Фрик, не дай ей дожить до этого безумного огня в глазах, до ненависти к близкой родне, до злобы к людям и торжества от сделанной гадости. Она не решалась взглянуть на Хродмара. Ей казалось, что она в чем-то обманула его. А вдруг он возненавидит и ее, если узнает, что и в ее крови проснулась Синунберге, женщина подгорного племени. «В ее руках мое огниво, и я должен получить его назад», — говорил тем временем Фрейвит Хёвдинг. «До тех пор мы не можем предать ее справедливому наказанию, но она не уйдет от него. Если мы сами не сумеем заставить ее говорить, то пошлем в Тюрсхейм Сиггейр, могучий ясновидец. Может быть, вы слышали, от его заклинания начинает говорить даже священный волчий камень, потому он носит прозвище «Голос камня». «Пошли за ним прямо сейчас», — потребовал Хродмар. Все эти квиттинские росказни насчет колдунов и камней мало его занимали, но его собственная месть не терпела промедления. «А ведьму отдай нам! Мы не можем гостить тут долго. Торбранд Конунг уже заждался нас». Фрейвит поморщился. Даже если Торбранд Конунг и не посчитает случай достойным ссоры, прибрежный дом все же будет ослаблен как пристанище ведьм и злого колдовства. «Я не хотел бы посылать в Тюрсхейм, пока есть надежда обойтись без этого», — с неудовольствием сознался Фрейвит. «Вы, фьяли, на ваше счастье, плохо знаете Сиггейра. Без прямой необходимости ни один умный человек не станет иметь с ним дело, а меня пока еще не называли дураком. Я мог бы предложить вам какой-нибудь другой залог моей дружбы. А как только я получу мое огниво, я велю утопить ведьму». Фьяли молчали. Они были полны решимости не покидать прибрежный дом, пока вода не сомкнется над головой ведьмы, но успели достаточно хорошо узнать хозяина и понимали, что переубедить его будет нелегко. А Хродмар видел только Ингвильду. Он видел ее побледневшее лицо, полное тревоги и волнения. Видел следы слез на щеках, дрожь опущенных ресниц. Вернуть покой и счастье Ингвильде сейчас было для него не менее важно, чем наказать ведьму. Фрейвит проследил за его взглядом, и тут Хродмар повернулся к нему. «Мы могли бы принять у тебя залог, но только если этот залог будет надежным», — сказал он. «И ты понимаешь, что за все наши потери мы вправе требовать немалого возмещения. Мы уйдем, оставив тебе ведьму, если ты взамен отдашь мне в жены твою дочь Йомфру Ингвильду». По гриднице пролетел тихий гул. Все вспомнили слова Хёрдис, обвинявшей сестру их Родмара, и в его словах услышали подтверждение. Ингвильда быстро подняла взгляд на Хродмара. Сейчас ей очень хотелось уйти с ним на край света, подальше от Хёрдис и Фрейвида. В ее глазах дрожали слезы, и Хродмар тихо кивнул, желая ее успокоить, подтвердить, что не отступится. Фрейвид помолчал. Он тоже вспомнил крики Хёрдис. «Ведьме можно не верить, но сомнения останутся. Его дочь теперь будут подозревать в любовной связи с Фьялем. Да и не такой уж он плохой зять. Родич самого конунга, ровня по происхождению, положению, богатству, славе». И все же Фрейвит медлил, не решаясь произнести слова согласия. Не один год он берег в душе совсем иной замысел о судьбе Ингвильды, и его еще можно было бы осуществить. Но как отделаться от Фьялей? Если не дать им ни ведьмы, ни невесты, избежать неприятностей не удастся. А не дать им уплыть? Нет. Торбранд Конунг непременно будет их искать, и слишком много людей сможет указать ему след. Фрейвиду уже виделось пламя над крышами прибрежного дома, а то и кремнистого склона. «Хорошо», — сказал он. «Я согласен. Пусть моя дочь станет твоей женой, но обручение мы отложим до тех пор, пока не приедет твой отец». «Зачем тебе его отец?» — спросил Модальф, подозревая подвох. «Брата его матери вполне хватит, чтобы обручение имело законную силу». «Я не сомневаюсь, что ваш род уважает законы», — кивнув, согласился Фрейвит. «Но закон не обяжет родичей Хродмара любить мою дочь. Не забывай, что женщине особенно важно жить в ладу с роднёй мужа, когда ее собственная родня останется далеко. Сначала я хочу, чтобы отец, а может быть и мать Хродмара, приехали сюда и одобрили его выбор. Тогда мы объявим обручение и через день сыграем свадьбу». «Но до тех пор многое может измениться», — нетерпеливо воскликнул Хродмар. Путь до родного Аскифьорда и обратно сейчас представлялся ему слишком длинным. «Мы обменяемся подарками и будем верить друг другу. Ведь родичи должны друг другу верить, не так ли?» — спросил Фрейвит, пристально глядя в глаза Хродмару. «Ведь и я хочу видеть мою дочь счастливой и свободной ото всяких позорных поношений». И Хродмар опустил глаза. Считать себя совсем невиновным перед Фрейвидом он не мог. Что было, а что только могло быть, не станешь же разбирать перед всеми и оправдываться вслух. Именно на это Фрейвит и рассчитывал. Обернувшись, он снял со стены позади своего почетного сиденья щит, обтянутый красной кожей, украшенный позолоченными бляшками с изображением отрубленной руки, знаком Тюра. «Возьми этот щит и знай, что я считаю тебя зятем», — сказал Фрейвит, протягивая подарок Хродмару. «Ты получишь мою дочь в тот день, когда вернешься с согласием твоего отца и матери». Хродмар принял щит, а взамен подал Фрейвиду серебряное обручье. «Носи его и знай, во Фьяленланде у тебя есть родичи», — сказал он. С многозначительным кивком Фрейвит взял подарок и надел на руку. Он умел смотреть далеко вперед и понимал, очень может быть, что ему понадобятся друзья среди фьялей. Фру Альмвейк велела подать еще угощений, пир загремел с новой силой, поднимая кубки за будущую пару, квиты и фьяли почти забыли про ведьму, сидящую под замком. По веленью отца Ингвильда принесла кубок своему жениху. Она хотела что-то сказать, но не посмела, и только в глазах ее не утихала тревога. Хродмар дорого бы дал за то, чтобы сейчас обнять любимую, успокоить, убедить, что все будет хорошо, и он не даст ее в обиду, но перед глазами родни и дружин это было невозможно, а говорить пустые слова не хотелось. Принимая кубок, Хродмар незаметно погладил руки Ингвильды и ободряюще улыбнулся ей. Она попыталась улыбнуться в ответ, но по глазам ее Хродмар видел, что его невеста очень далека от безмятежности и счастья. Рассвет застал Хродмара возле смотрельного камня. На сегодняшнее утро было назначено отплытие тюленя. Небо все светлело, Хродмар то сидел на земле, прислонясь к камню спиной, то поднимался и прохаживался по тропинке, делая по нескольку шагов туда и обратно. Он не верил, что Ингвильда отпустит его, не попрощавшись. Но ведь солнце не спит, оно поднимается все выше. Скоро уже проснется дружина, Модельф велит сталкивать корабль, а ее все нет. Шаги Ингвильды он услышал издалека. Даже не услышал, а почувствовал, словно ее легкие ноги ступали прямо по его сердцу. Обернувшись, Хродмар всмотрелся. Из-за деревьев на повороте тропы вылетела знакомая фигурка. Ингвильда бежала, как будто за ней кто-то гнался. И Хродмар сделал несколько торопливых шагов ей навстречу. С разбегу Ингвильда бросилась ему на грудь, вцепилась обеими руками в его плечи. Как будто ей грозила опасность, и Хродмар поспешно обнял ее, прижал к плечу ее голову. Несколько мгновений Ингвильда стояла неподвижно, стараясь отдышаться, как будто наконец достигла безопасного берега. Потом, словно проснувшись, она освободилась, вскинула голову, посмотрела в лицо Хродмару и отстранилась от него. «Хродмар!» — тихо воскликнула она, как будто умоляла о чем-то. «Послушай меня!» «Ты только ничего не бойся!» — торопливо вставил Хродмар. Он видел, что ее ночная тревога не прошла. Ингвильда была бледна, вокруг ее глаз серели легкие тени. «Я тебя люблю!» «Ах, Хродмар!» — с тоской сказала Ингвильда, и глаза ее наполнились слезами. И у Хродмара вдруг похолодело сердце. Он вспомнил, что вчера никто не спросил Ингвильду, согласна ли она на это замужество. Совсем недавно Хродмар не сомневался в ее любви, но почему же теперь она совсем не рада? «Что случилось?» — едва заметно хмурясь, спросил он. «Ты меня не любишь? Ты не рада, что мы вчера?» «Послушай!» — перебила его Ингвильда и даже подняла руку, как будто хотела закрыть ему рот. «Послушай, я...» «Что ты?» — требовательно спросил Хродмар. Ему вспомнился Вильмунд. Может, Ингвильда все-таки хочет стать женой будущего конунга квитов? «Я...» Ингвильда не знала, как рассказать ему о том, что так мучило ее. «Я всю ночь не могла заснуть. Послушай, я сама себя боюсь. Со мной делается что-то странное. Я вчера утром...» Хродмар вдруг вспомнил, как странно она вела себя вчера вечером в Гриднице, перед тем, как приволокли Хёрдис. Не перебивая больше, он слушал путанные речи Ингвильды, и его светлые глаза темнели, как грозовое облако. «Вчера утром я вдруг узнала, что Асальф вернется вечером», — говорила Ингвильда, пытаясь рассказывать хоть немного толковее. «Мне никто не говорил, когда он вернется. Да и кто же мог знать? А я почему-то знала, что он ночует в совином гнезде у Торгнюра. От него до нас всего день пути. Мы всегда там ночуем, когда ездим отсюда в кремнистый склон и обратно». «Так твердо знала, как будто мне кто-то сказал об этом, а мне никто не говорил. Я рассказала отцу, и он ответил, что во мне проснулся дар, который был у всех женщин нашего рода. Отец говорит, это кровь Син-Унберге. Помнишь, я вам рассказывала о ней? Многие женщины в нашем роду были ясновидящими, и я теперь немного вроде как тоже». «Ну, и что из этого?» — все еще хмурясь спросил Хродмар. «Это чем-то нам мешает?» «А... нет?» — Ингвильда неуверенно повела плечами. «Я теперь тоже немного вроде как ведьма, ведь Хёрдис «Ох!» — воскликнул вдруг Хродмар. Он понял, в чем дело, и ощутил такое облегчение, как будто тащил на плечах тюленя вместе со всей дружиной и вдруг сбросил. «И это все? А разве мало?» — немного растерянно спросила Ингвильда. «И ты боишься стать такой же ведьмой, как она? А вдруг?» «Нет!» — Хродмар рассмеялся и покачал головой, снова обнял Ингвильду с чувством, что она вернулась и снова принадлежит ему. «Такой, как она, ты не будешь. Посмотри!» Он показал Ингвильде серебряную рукоять ножа на поясе, совсем нового, купленного на остром мысу взамен того, что достался Хёрдис. Потом вынул его из ножен. «Этим ножом можно чистить рыбу. А можно темной ночью перерезать кому-нибудь горло. И так со всяким оружием. Все зависит от того, кто держит его в руках. Сама по себе сила ни злая, ни добра. Злым или добрым бывает только намерение. Только человеческая воля». «Но это не то», — слабо начала Ингвильда. «То самое», — уверенно перебил ее Хродмар. «Любой волшебный дар — это сила, это оружие, но не больше. Умение колдовать не всегда зло. Хёрдис своим оружием творила зло. Но ведь ты не она, ты другая, и твой дар будет совсем другим». «Ты думаешь?» Ингвильда улыбнулась. Она еще не была уверена, прав ли Хродмар, но видела, что он вовсе не считает ее дар злом и не стал меньше любить ее из-за этого. И это уже было очень много. Но мне страшно. Мне вчера казалось, что у меня так пусто в голове. Знаешь, если смотреть ночью на море, где нет ничего, ни корабля, ни лодки, ни бревна, даже волн нет, только темная вода везде, сколько хватает глаз. И вдруг может появиться что угодно. Может приплыть хороший красивый корабль под красно-белым парусом с синей полосой, а может вдруг всплыть мировая змея. И так легко, как будто земля не держит, и можно взлететь, а я не хочу улетать. Ингвильда прижалась к Хродмару, как будто ее уже что-то тянуло прочь. Тепло и сила его объятий давали ей блаженное чувство безопасности и счастья, уверенности, что ни одна беда не проникнет в кольцо ее крепких рук. «Не бойся», — Хродмар крепче прижал ее к себе, — «ты никуда не улетишь. Скоро ты уже будешь в нашей усадьбе, а там никакие ведьмы к тебе близко не подойдут. С моей матерью ты хорошо поладишь. Она, правда, не ясновидящая, но очень добрая и мудрая женщина». Ингвильда вздохнула. «Ты знаешь, мне сейчас кажется, что мы с тобой еще не скоро увидимся. Море впереди совсем пустое, понимаешь?» Хродмар помолчал. «Я не ясновидящий и не знаю, когда мы теперь увидимся», — сказал он. «Но я знаю, даже если это будет через год, через 2 года, я буду любить тебя так же сильно, как сейчас. Но ты же не думаешь, что твой отец откажется от слова?» Ингвильда промолчала, не поднимая глаз. Ей не хотелось порочить свой род, но она знала, как ее отец понимает честь. По мнению Фрейвида, истинная честь состояла в том, чтобы в любом деле суметь отстоять свою пользу. Они стояли на самой тропе, возле младшего из 2 смотрельных камней. Вот он и увидел, молчаливый страж вечности, как маленькая девочка, приходившая когда-то поздороваться с ним, выросла и готова навсегда проститься с родным берегом, чтобы следовать дорогой своей судьбы. Младший камень обозначает место, от которого нужно смотреть, а возле старшего камня, дающего ответ, уже качался на мягких утренних волнах тюлень. На фиальской отмели суетились люди, с землянки сняли крышу, 2 товарищей несли на корабль последнего из хирдманов, который еще недостаточно оправился от болезни, чтобы встать на ноги. «Возвращайся скорее», — взмолилась Ингвильда, стараясь выбросить из головы свои предчувствия и поверить, что судьба в их собственных руках. Сейчас Хродмар был ей ближе всех на свете. Она доверяла ему больше, чем даже отцу или брату, и расстаться с ним ей было тяжело, как с частью себя самой. «Скорее приезжай за мной. Я буду тебя ждать. Ждать каждый день, ты понимаешь? Я вернусь так быстро, как только смогу», — уверял ее Хродмар, стараясь не подать вида, что нехорошее предчувствие сжимает ему сердце. Ему захотелось просто взять ее на руки и отнести на тюленя. И все, через 8 дней они дома, в усадьбе Бьёрн-Далин, и не надо будет гадать, сдержит ли слово Фрейвит огниво. Но Хродмар подавил в себе этот порыв. Похищение позорит невесту, и брак без согласия родных, приданого и свадебных даров лишает будущих детей их наследственных прав. Не для того же он выбрал себе в жены такую прекрасную и знатную девушку, чтобы их будущих детей считали незаконными. Солнце встало уже немного в стороне от старшего камня. Середина лета осталась позади. Возле тюленя зазвучали голоса, звали Хродмара. «Иди, иди!» Ингвильда старалась оттолкнуть его через силу, отстраняя лицо от поцелуев, и силы ее были на исходе. Долго прощаться, дольше мучиться, и она почти жалела, что вообще пришла сюда сегодня. «Иди же!» Она вырвалась из объятий Хродмара, отступила на несколько шагов, взмахнула руками. «Иди!» — отчаянно крикнула она, понимая, о чем он думает, и чувствуя, что еще несколько мгновений, и она сама пойдет с ним к кораблю. Но под молчаливо-бесстрастным взглядом стоячего камня она не могла решиться на такое нарушение долга перед родом. «Иди!» — Хродмар подчинился. Повернувшись, он быстрым шагом пошел по тропинке к кораблю. Ингвильда смотрела ему в спину, прижав руки к лицу, и из глаз ей на пальцы неудержимо бежали горячие слезы. Теперь она знала, что чувствует, когда говорят, что разрывается сердце. Оно разрывается пополам, когда от тебя уходит тот, в ком твоя истинная жизнь. Она уже не помнила, как жила 1,5 месяца назад, пока еще не знала Хродмара. Это осталось в другой жизни, а прежней Ингвильды больше не было, была новая, неотделимая от него. Он уходил, и по его быстрым, уверенным движениям никто не заподозрил бы, что не так давно он был тяжело болен, обезображенного лица не было видно, длинные светлые волосы мягко поблескивали под первыми лучами солнца, и в глазах Ингвильды Хродмар был красив, как сам Бальдр. Ее душа уходила с ним, а оставалась только пустая оболочка, для которой само существование будет томительной пустотой, пока он не вернется и не принесет ей ее саму. Наверное, о такой любви и говорят древние сказания, которые маленьким внучкам когда-то рассказывала Сигнехильда Мудрая. Сигурда, убийцу дракона, обманом заставили жениться на Гудрун, но как она любила его! Она не хотела жить, когда он умер. Ночь мне казалась, как в новолунье, когда над Сигурдом в горе сидела я. Мнилось, что волки благо бы сделали, если б меня жизни лишили. Вспоминала Ингвильда плач Гудрун, и ей хотелось не умереть, но заснуть на все время долгой разлуки и проснуться только тогда, когда Хродмар вернется, и склониться над ней, чтобы он был первым, кого увидят ее глаза, и никакие волшебные силы не помогут ей перенести тяжесть этой разлуки. И едва Ингвильда подумала об этом, как словно морская волна с силой толкнула ее в грудь, уже знакомое пугающее ощущение провала в пустоту охватило ее. Перед глазами вспыхнули, расцвели, понеслись шумным потоком вереницы неясных картин. Она слышала тяжелую поступь великана и дрожь земли под ногами. В бурном море плясали на волнах десятки кораблей, и толпы духов-двойников носились над темной водой. Незнакомые голоса в чужой гриднице кричали славу кому-то. Мечи бились о щиты в долине Тинга, но кого они одобряли, кого проклинали? Схватившись за голову, Ингвильда села, почти упала на землю, не сознавая, где она и кто она. Целый мир, земли и годы разом вошли в ее душу. Нестерпимая тяжесть придавила ее к земле. Если таков он чудесный дар ясновидения, то какой же человек его выдержит? Хороший хозяин каждому работнику дает задание по силам. Вдруг вспомнился ей голос бабушки. Так и боги. Они не возлагают на плечи людей непосильного бремени, только то, что по силам. А кто еще не знает своих сил, ищи и найдешь. Ингвильда открыла глаза. Она сидела на земле, на влажном от росы мху с мелкой травой. Прислонясь плечом к черному округлому боку стоячего камня, трезво холодному в этот ранний час. Чтобы понять, где будет солнце в переломный день года, нужно сначала узнать, откуда смотреть. Чтобы понять цель и смысл своей судьбы, нужно сначала узнать себя. Ингвильда сделала только первый шаг на этом пути, и от трудности его у нее подогнулись ноги. Красивый корабль отошел от берега. Блестели под солнцем мокрые лопасти весел, гребцы вели тюленя на широкий простор, туда, где его подхватит ветер. Ингвильда уже не видела Хродмара, но вместо прежних отчаяний и пустоты вдруг ощутила в сердце стойкое тепло. Пусть сейчас им приходится расстаться, душа ее будет с ним всегда. Она вытерла лицо, поднялась и поспешно вышла к самому берегу. Тюлень проходил мимо нее. Она смотрела сверху и видела каждого человека на скамьях. Она видела Хродмара. Вот он поднял голову и заметил ее. Руки его лежали на весле, но он кивнул ей, улыбнулся издалека. Ингвильда подняла обе руки над головой и широко помахала ему. Она будет его ждать, и какие бы пугающие видения ни бросал ей ее нежданно обретенный дар, она будет верить в добрую судьбу. Если не верить, то и жить станет незачем.